Недзуми не ответил, лихорадочно соображая. Капитан огляделся по сторонам. Его подчиненные уже заметили незваного гостя, и теперь усиленно вооружались, но нападать не спешили. Среди команды не было ни одного человека, который бы горел желанием схлестнуться с печально известным на все Истблю охотником на пиратов. Говоря на чистоту, известность убийцы пиратов распространялась далеко за границы Истблю. Конечно, некоторые газеты рассылались только в пределах определенного моря, зачем жителям Истблю знать о различных мелочах, происходящих, например, в Вестблю. Но кое-какие новости попадали в крупнейшие газеты мира, соответственно, распространяющиеся по всему миру. И, учитывая, сколько всего совершили убийцы пиратов в целом и сам убийца пиратов в частности, имя Раназара уже довольно давно, в той или иной мере, было известно всему миру. Не говоря уже о том, что, неся службу в морском дозоре, Недзуми, а через него и его команда, знали о мечнике заметно больше, чем простой народ. Чего только стоил экстренный сбор капитанов, после недавнего, но до сих пор постоянно обсуждаемого в тавернах и упоминаемого в газетах, разгрома флота Дона Крейга и пленения самого Дона. Упомянутое событие настолько сильно склонило чашу весов в пользу морского дозора, что высшее командование дозора просто не могло упустить подобной возможности. В скором порядке были пересмотрены чуть ли не все маршруты патрулей, их количество, а также составы. Глупо посылать в один патруль по 5-6 кораблей за раз, когда вероятность столкновения даже с одним пиратским кораблем приближалась к нулю. В случае такого столкновения легче было вызвать подкрепление и проследить. Тем более новые маршруты патрулирования составлялись с таким учетом, чтобы, во-первых, покрыть как можно большее водное пространство, а, во-вторых, чтобы к каждому патрульному кораблю, в случае запроса о помощи, могли быстро подоспеть, как минимум, сразу два корабля подкрепления. Высшее командование дозора собиралось выжать из ситуации максимум возможного и если не окончательно искоренить пиратов в Истблю, то на долгое время сохранить их текущий, почти несуществующий, уровень. В связи с этим в Истблю, вопреки обычным правилам, все внимание на Гранд Лайн, даже были направлены дополнительные силы. И вот сейчас главный, с точки зрения всего мира, виновник изменений, непосредственно затронувших 1/6 часть мира, и тем или иным образом повлиявший на оставшиеся части, находился на корабле Недзуми и его команды. Разве можно было их обвинять, что они совсем не горели желанием отомстить за убитого Зара первого помощника? Несмотря на уже пролитую кровь, все присутствующие матросы искренне надеялись, что ситуация может быть разрешена если и не мирно, то хотя бы не дракой. Недзуми, будучи более умным и чувствительным, таких надежд не питал. Выражение лица Зара говорило само за себя крови быть. «Вы вступили в ряды морского дозора», — немного погодя продолжил говорить Зара, когда никто ему так и не ответил, поклялись служить и защищать, поддерживать законный порядок, взяли на себя обязательства, и не выполнили их. Что еще омерзительнее, вы не выполнили их не из-за того, что не смогли, а из-за жалких денег. Нарушили данную вами клятву ради собственного обогащения. Другими словами, вы кучка чертовых предателей, и я уже сказал, как я отношусь к предателям. Отрубленная голова упала на доски палубы, прямо в лужу натекшей с нее крови, а Зара потянулся к рукояти своего второго меча. Мгновенно поняв, что сейчас должно начаться, Недзуми истошно заорал. «Огонь! Я сказал огонь! Да стреляйте же в него!» В команде Недзуми состояло больше 60 человек, и пока Зара говорил, они успели взять его в полукольцо. 67 ружей оказались направлены на спокойно сидящего мечника. Обычная логика говорила морякам о том, что с такого близкого расстояния, да еще от такого количества стволов, увернуться невозможно. Однако пробирающий до печенок страх ни в какую не хотел соглашаться с логикой, и, под стать Недзуми, истошно орал, призывая немедленно бежать. Пусть обычная логика была на их стороне, но по другую сторону ствола сидел убийца пиратов. И с точки зрения этой же логики, он и его команда никак не могли справиться с 10 000 пиратов разом. Но как-то они все же справились, и логически это оправдать не получалось. Именно по этим всем причинам, когда Недзуми отдал приказа открыть огонь, никто не нажал на курок, и во второй раз не нажал. И только на третий раз привычка подчиняться все-таки возобладала над сковавшим дозорных страхом. Моряки дружно спустили курки. Оглушительно загрохотало. Пули градом ударили по зарои, сплющенными начали сыпаться на палубу, словно огонь велся по монолитной стальной болванке. Спустя десяток секунд дозорные медленно опустили свои ружья, ошеломленно уставившись на целого и невредимого мечника. Их худшие опасения не просто подтвердились, а превзошли все ожидания. Стреляя, дозорные подспудно предполагали, что убийца пиратов сейчас сделает что-нибудь такое этакое, но подобного исхода они себе даже представить не могли. Попав под град пуль, знаменитый Раранозара не сделал ничего, и это все равно оказалось красноречивее любых его слов и действий. Одно дело слышать, и совсем другое видеть собственными глазами. Своим ничего не деланием Зара наглядно показал дозорным. Они рискнули поднять руку. И речь сейчас не о самом мечнике, а о нами. Ведь все началось именно с того, что Недзуми оказался настолько жаден и самоуверен, безумен, что он решил, будто ему на самом деле может сойти с рук наезд на одного из убийц пиратов. Не сделай он подобной глупости, и тогда, принимал он взятки от Орлонга или нет, никто бы не стал за ним гоняться специально. Вопреки ожиданиям дозорных, Зара вовсе не стал тут же их вырезать, хотя, как они вскоре осознали, лучше бы именно так он и поступил. Быстрой расправе мечник предпочел жестокость и садизм. Отрубил одному дозорному руку, дождался, пока остановит кровотечение, а затем разрубил его пополам вместе со значительной частью палубы и еще несколькими другими дозорными. Зара действительно не любил предателей, но он не стал упоминать, что конкретно этих дозорных он не любил еще больше. Если бы они не брали взятки от Орлонга, они вполне могли предотвратить значительную часть того, что пришлось испытать нами, освободив ее деревню задолго до их встречи. Луффи хорошо умел навязывать различные идеи и привычки, и забота о своей семье среди всего этого шла под первым номером. В какой другой ситуации, Зара бы просто перебил всех дозорных на корабле и все, этим бы он и ограничился, но это в другой ситуации. По их вине, пусть и косвенной, нами пришлось пережить много крайне неприятных моментов, и Зара никак не собирался прощать нечто подобное. Кроме того, нельзя было забывать и о сегодняшнем случае. Любой поднявший руку на кого-то из членов его семьи будет уничтожен, жестоко и беспощадно. Луффи что-то говорил о послании. Зара оставит послание. Такое послание, после которого никто не захочет с ними связываться. Уничтожение 10 000 пиратов оказалось недостаточным. Раз не пираты, так все можно. Значит, пора показать, что даже принадлежность к морскому дозору не гарантирует безопасность, особенно теперь, когда их семья, наконец, подняла пиратский флаг. Недзуми истошно орал, раздавая приказы, безуспешно пытаясь остановить неубиваемого монстра в лице Зара. Но что могли сделать обычные люди против такой силы? Пули мечника не брали. Использовать мечи. Против лучшего мечника из Дблю. Несколько человек попробовали, и тут же превратились в наглядные пособия на тему. Почему не стоит нападать на Зара с мечом? На корабле в достатке было пушек, и Недзуми даже сумел организовать несколько залпов по мечнику, но, опять же, толку-то. Все ядра оказались либо отбиты в сторону, несколько новых трупов разом, разрублены пополам или вовсе отбиты обратно к пушкам, еще больше трупов и разрушений. Некоторые, окончательно поняв всю безнадежность их положения, попробовали сбежать с корабля, просто попрыгав в воду, но безуспешно. В лучшем случае, Выпрыгнувшие за борт матросы долетели до воды разрубленными на части, а в большинстве случаев оказались разрублены еще на корабле. В конце концов, немногие оставшиеся, в отчаянной попытке спасти свои жизни, разом набросились на заранее предсказуемым и вполне закономерным результатом. 10 минут спустя все было кончено. Из всех дозорных единственным в живых остался только Недзуми, да и то весьма условно. Его дальнейшая жизнь, с отрубленными ногами и руками, обещала быть в высшей степени неприятной. И неудивительно, приказ Луффи как-никак. Если Зоро всего лишь ненавидел, когда кто-то посягал на его семью, то Луффи, откровенно говоря, сложно было сказать наверняка, каким именно образом влияли на парня подобные ситуации. Внешне Луффи никак не реагировал, но Зоро довелось увидеть его глаза, и они рассказали ему совсем другую историю. Мечник не сомневался, что однажды в будущем, когда какой-нибудь очередной идиот, облеченный властью, решится поднять руку на одного из них, весь мир узнает правду, сокрытую в глубине глаз Луффи, и мир вздрогнет. Последнее, что сделал Зоро, прежде чем уплыл с порушенного и заваленного трупами корабля, поставил Ден-Ден Муши на грудь, валяющегося в беспамятстве, Недзуми, после чего снял микрофон и врубил сигнал САС. Откровенно говоря, Зоро не понимал, зачем он все это сделал. Недзуми двигаться не может, еще и в отключке, значит и сказать тоже ничего не сможет, а без этого, даже если кто-нибудь примет сигнал бедствия, нельзя будет узнать о его местоположении, но приказ капитана есть приказ капитана. Спустив на воду единственную уцелевшую шлюпку, совсем не случайно, кстати, уцелевшую, Зоро в темпе погреб в сторону берега. Мечник не сомневался в победе Джонни и Исаку, но в таких вещах он предпочитал быть осторожным, особенно после Багги. Вроде бы слабый, да еще идиот идиотом, однако опасность от него исходила нешуточная. Нет, серьезно. Буквально пару месяцев назад он умудрился скинуть в воду Джонни и Исаку, хотя к этому времени они уже знали о Багги буквально все. Парни его сильно недооценили. Конечно, самому Багги это ничем, в итоге, не помогло, но сам факт. Не будь рядом с Джонни и Исаку никого другого, и тогда клоун остался бы победителем. Все-таки сила силой, а опыт есть опыт. Багги, мало того, что знал о мире в 1000 раз больше, чем полагалось знать такому слабому идиоту, так и пиратствовать он начал еще до рождения тех же Джонни и Исаку. В общем, если бы Багги не был настолько слаб, он бы точно заслуживал немалого уважения, и именно этот факт беспокоил Зоро. В смысле, Орлонг приплыл с Грандлайна, пиратствовал по времени ничуть не меньше самого Багги и, по слухам, был в 100 раз его сильнее. Вот и получалось, что Орлонг, если верить слухам, представлял собой этакую своеобразно улучшенную версию Багги. А Багги, как уже говорилось, иногда мог быть действительно опасным. Так что, пусть Зоро и не собирался вмешиваться в сражение Джонни и Исаку, еще один приказ Луффи, отданный ему втайне от остальной части семьи, оставлять их без присмотра он не хотел. Вот поэтому, закончив разбираться с дозорными, мечник без промедления отправился в обратный путь, корректируя свой маршрут с помощью воли наблюдения. Чего Зоро не знал, так это того, что сигнал САС был получен буквально через мгновение после его включения и получен над ним вполне определенным человеком, которому он изначально и предназначался. Всего через 10-15 минут после отплытия Зоро на остров, к кораблю дозорных подплыло небольшое парусное судно с одним пассажиром на борту. Хорошо сложенный, коротко стриженный мужчина лет 30 на вид, одетый в белую облегающую футболку без рукавов, темно-зеленые шорты и самые обычные резиновые тапочки. На груди мужчины болтался фотоаппарат, которым он, стоило ему оказаться на корабле дозорных, тут же начал щелкать все вокруг. И только закончив делать фотографии, мужчина подошел к Ден-Ден Муши, все так же лежащей на бессознательном теле Недзуми, и набрал номер ближайшей к нему базы морского дозора. дежурный по связи 16-го отделения морского дозора слушает. Незамедлительно отозвался Ден-Ден Муши бодрым мужским голосом. Говорит Риардраф, репортер ежедневного вестника, я только что стал свидетелем жестокой расправы над вашим капитаном и его людьми, говорил Риард спокойным, уравновешенным голосом. Вдобавок, судя по легкой улыбке на его губах, сложившуюся ситуацию он находил достаточно забавной. Че что? Улыбка Риарда стала чуточку шире. Повторяю, капитан Недзуми находится при смерти, а все его люди убиты, корабль сильно поврежден. Вас понял, сообщение принято, по голосу, а заодно по лицу Ден-Ден Муши, было понятно, что дежурный все еще сильно сбит с толку, но, тем не менее, сумел взять себя в руки. Прошу передать мне координаты вашего текущего местоположения, я сейчас же свяжусь с ближайшими к вам патрульными кораблями и в течение часа прибудет помощь. Риард послушно назвал свои координаты, и дежурный тут же их продублировал по-другому Ден-Ден Муши патрульным кораблям. Вы сказали, что стали свидетелем нападения, чуть погодя, дежурный вернулся к разговору с Риардом. Вы можете назвать точное или примерное количество нападавших, а также кто это был? Без проблем, улыбка мужчины стала еще чуточку шире. Нападающий был всего один, и его зовут Рарана Зара или убийца пиратов Зара. Что? Ден-Ден Муши, по которой говорил Риард, послушно изображая эмоции дежурного, распахнула рот и вытаращила глаза. Вы слышали все правильно. На капитана Недзуми и его людей напал убийца пиратов. И я могу вам гарантированно сказать, что капитан Недзуми остался в живых совсем не случайно. Рарана отрубил ему руки и ноги, но позаботился о том, чтобы капитан не умер от кровопотери. Более того, именно Рарана подал сигнал САС. Вы понимаете, насколько серьезно ваше заявление? После небольшой паузы, спросил дежурный. Прекрасно понимаю, улыбка пропала с лица репортера. Именно поэтому я не стану дожидаться патрульных. Я видел, куда направился Рарана Зара и теперь собираюсь за ним проследить. Подождите, вы не можете просто вот так вот взять и оставить корабль. По крайней мере, дождитесь патрульных. У корабля сильно повреждены паруса, поэтому он практически стоит на месте, но, на всякий случай, я зажгу для патрульных дымовую шашку, тогда они его точно не пропустят. Больше я ничем сейчас не могу помочь капитану Недзуми, из-за чего не вижу смысла напрасно тратить время. Конец связи. Не став дожидаться ответа дежурного, Риард вложил микрофон в держатель, прервав связь. Первый камешек был брошен через неделю, о поступке убийцы пиратов будет знать каждая собака в Ист-Блю. Однако, без доказательств, все это останется лишь слухами, и задача Риарда как раз и состояла в том, чтобы собрать и затем продемонстрировать миру эти самые доказательства. Откровенно говоря, Риард понятия не имел, что задумал его наниматель, на первый взгляд безобидный парень, а на самом деле то ли просто чокнутый псих, то ли отмороженный на всю голову гений, но уточнять он не собирался. Пусть его нагло использовали и даже не пытались этого скрыть. Все, что от него требовалось, так это писать правду и только правду. Кроме того, принимая во внимание, что, зачастую, эта самая правда выглядела покруче любой лжи, против подобной сделки Риард был совсем не против. Один из самых известных в мире охотников на пиратов сам стал пиратом, бонус к зарплате обещал быть умопомрачительным. Ради сенсации подобного рода действительно стоило пожать руку дьяволу. Примерно в то же самое время, когда Риард спустился обратно на свою лодку, Азара высадился на берег, Джонни, Ясаку и Нами подошли к Арлонг-парку. Обычная пиратская база рыбочеловека не устроила, поэтому на деньги, собираемые с жителей острова, и из деталей своего корабля, на котором он приплыл с Гранд-Лайна, Арлонг отгрохал себе пятиэтажные хоромы, окружил их бетонным забором и разбил на внутренней территории несколько бассейнов, один из которых имел выход в открытое море. В общем, устроился с размахом и даже, надо признать, со вкусом. Правда, из-за цветовой гаммы, Все было сделано ярким и красочным, и название, сразу же возникала ассоциация с парком аттракционов или водным парком. «А они тут у вас неплохо устроились», — поделился своим мнением Джонни, едва их компании стоило приблизиться к базе Орлонга. «Ничего так, со вкусом, и однозначно выглядит в 100 раз внушительнее нашей базы. Разве у нас есть база?» — покосился на своего друга Исаку. «По-моему, у нас есть небольшой уютный домик на берегу моря, но никак не база. Как и у всех других пиратов или дозорных, у семьи Соломенной Шляпы была своя, так сказать, база, куда они частенько наведывались, чтобы отдохнуть от моря или просто отдохнуть. Хотя, Исаку в чем-то был прав, полноценной базой, как таковой, их место стоянки назвать было сложно. Небольшой, деревянный пирс, построенный в скрытой бухте, и двухэтажный дом неподалеку, за которым в их отсутствии присматривал Гайман. И да, учитывая, что выбранный для базы остров, благодаря все тому же Гайману, считался проклятым, мужик 20 лет подряд пугал высаживающийся на остров народ. Лучшего места для тайной базы, для тайного дома отдыха было не найти во всем Истблю. Собственно, именно по этой причине, Луффи и Зара, в свое время, и заявились на этот остров, где обнаружили целую кучу странно выглядевших зверей и Гаймана, который, привычно начав пугать новеньких, тут же чуть не распрощался со своей жизнью. Кроме того, остров располагался практически по центру Истблю, поэтому, если у Луффи вдруг появлялась какая-нибудь интересная информация, семья могла относительно быстро оказаться в любой точке моря. База или домик, какая разница? Не дал сбить себя с мысли Джонни. Главное, что у Орлонга круче, чем у нас, а так быть не должно. Зато у нас уютнее, внесла свою лепту в спор Нами. Не забывайте о количестве, напомнил им Исаку. В нашей семье, до недавнего времени, было всего 5 человек, плюс Гайман на острове, а у Орлонга, ГМ, а сколько у Орлонга людей? Повернувшись к рядом стоящей девушке, спросил озадачившийся парень. «Ты нам говорила, и я забыл. Или ты нам вообще не говорила? Лично я ничего такого не помню», сразу же признался Джонни. 56 рыболюдей вместе с Орлонгом. «Понятно, тогда что, начинаем?» Неуверенно спросил Исаку, махнув рукой в сторону больших, закрытых, каменных ворот. «Мне их выбить или культурно зайдем?» Сразу же уточнил Джонни. «Подождите вы начинать, сначала я хочу поговорить с Орлонгом, мне стало интересно, что он мне ответит, когда я расскажу ему о дозорных, укравших предназначавшиеся ему деньги. Так нам что, за дверью постоять?» Снова неуверенно спросил Исаку. «Нет, зачем? Просто держитесь немного позади меня, представлю вас как своих помощников, если они вас сами не признают. В отличие от обычных жителей острова, рыболюди газеты получают, поэтому ваши рожи должны быть им знакомы». Вся троица вошла на территорию Орлонг-парка, сразу же став центром внимания всех находящихся там рыболюдей. Специально Джонни и Исаку считать не стали, но, на первый взгляд, все упомянутые нами 56 рыболюдей, рыбочеловек, были здесь. Вполне понятно, что парни тут же принялись мозолить о них глаза. Джонни и Исаку неоднократно слышали о расе рыболюдей, однако еще ни разу в жизни не видели их вживую, поэтому даже не пытались скрыть свой интерес. «Нами, ты принесла мои деньги?» Первым делом спросил рыбочеловек, комфортно развалившийся на деревянном пляжном шезлонге. «Именно об этом я и пришла с тобой поговорить, Орлонг», на лице Нами расцвела улыбка, которой могли позавидовать сами ангелы на небесах. В свою очередь, Джонни и Исаку тут же переключили все свое внимание на Орлонга. Листовка листовкой, но, если бы не весьма характерно выглядевший нос, рядом с другими рыболюдьми, вот так вот сразу, его можно было и не признать. Как бы там ни было, Орлонг оказался синекожим рыбочеловеком-акулой-пилой. О его принадлежности именно к этой породе, говорил длинный и острый нос в виде двухсторонней пилы, а также внушительного вида зубы и акулий плавник на спине. Одет он был в цветастую расстегнутую рубашку, наподобие тех, что так любил носить Луффи, шлепанцы на ногах, темно-коричневого цвета шорты, сиреневого цвета пояс и самую настоящую шапку-ушанку, из-под которой до самых плеч опускалась черная густая грива его волос. «Ты передумала мне платить?» — спросил Арлонг. «Нет, просто какие-то дозорные приплыли на остров и отобрали у меня деньги». «Вот как?» Арлонг явно попытался изобразить на лице искреннее удивление, но, на чрезвычайно предвзятый взгляд Джонни и Исаку, получилось у него откровенно хреново. «Что ж, очень жаль об этом слышать, однако кое-что в чем ты не права. Пусть дозорные пришли на остров, украли они все же деньги. Я член твоей команды или нет?» В ответ спросила Нами. «Меня обокрали, так помоги мне. Прости, но в ближайшее время я не хочу связываться с дозорными. Пока тебя не было, нам пришлось потопить несколько их кораблей, поэтому сейчас мы стараемся не привлекать к себе еще больше внимания, а то иначе нам покоя не будет. Ничего не поделаешь, Нами, тебе просто не повезло. Не волнуйся, я верю в твои силы, и ты наверняка без особых проблем сможешь собрать себе еще 100 миллионов. Тем более, до меня дошли слухи, что ты умудрилась связаться с довольно примечательной компанией, хотя, учитывая, кого я вижу позади тебя, по-видимому, слухи не врали». Выслушав ответ Арлонга, Джонни и Исаку тут же сошлись во мнении, что рыбочеловеку явно стоило поработать над своим голосом и мимикой. Врал Арлонг довольно складно, но вот выражение его морды и интонации голоса выдавали пирата с головой. А еще, как и ожидалось, он сразу же узнал парней. Большинство других пиратов, окажись они на его месте, незамедлительно бы ударились в панику, или, как минимум, сильно забеспокоились, однако Арлонг не повел и ухом. Джонни и Исаку невольно почувствовали раздражение. Сколько еще умопомрачительных поступков нужно будет совершить их семье, прежде чем все, без исключения, начнут принимать их всерьез. Чисто для протокола, приподняв указательный палец, произнесла Нами одну из фраз Луффи: «Ты не собираешься мне помогать?» «Так, как я уже сказал, я бы с радостью, но ситуация такова, что сейчас я бессилен». Арлонг попытался состроить сожалеющую физиономию, но, как и со всеми другими эмоциями, получилось у него так себе. «Отлично!» Лицо Нами вновь озарилось ангельской улыбкой. «Тогда, мальчики», повернувшись к Джонни и Исаку, произнесла девушка: «Идите за мной». На первый взгляд могло показаться, что Нами направилась к выходу, но на самом деле ее целью стало место слева от входа, рядом с огораживающей Арлонг Парк стеной. «Втыкай сюда», посмотрев на Джонни, девушка ткнула пальцем в бетон прямо у своих ног. Парень секунду непонимающе на нее таращился, и только потом сообразил, что конкретно от него хочет Нами. Всю дорогу от дома девушки он тащил под мышкой пляжный зонтик, который теперь, по приказу Нами, без лишних вопросов воткнул в указанное место. Бетон, понятное дело, помехой ему не стал. «А ты поставь сумку сюда», обратилась девушка к Исаку, ткнув пальцем в сторону тени, образовавшейся под расправленным Джонни зонтом, «и принеси мне шезлонг». Палец Нами указал в самый центр скопления рыболюдей, сейчас чрезвычайно озадаченных всем происходящим. Джонни и Исаку, несколько сбитые с толку хаотичными требованиями Нами, дружно посмотрели в указываемую девушкой сторону, после чего столь же дружно уставились обратно на нее. На другой от них стороне было полным-полно свободных шезлонгов, но Нами сейчас указывала на единственный занятый. И занятый не абы кем, а самим Арлонгом. Окажись сейчас на месте девушки Луффи, то парни бы и ухом не повели по поводу подобных приказов, вот только Луффи поблизости не было, а они все равно продолжали получать пугающе похожие приказы. «Этой дурочке конец», — подвел итог Джонни. Парень смотрел на стоящую перед ним девушку таким взглядом, которым обычно люди наблюдают за атакой морского короля на невезучее судно: с одной стороны жутко и люди умирают, а с другой все равно глаз отвести не можешь. По крайней мере, она никогда не станет такой же сильной, как Луфи, попытался найти хоть что-то хорошее в сложившейся ситуации Ясаку. Однако его слова оказались сильно подпорчены нотками неуверенности, отчетливо прозвучавшими в его голосе. «Шезлонг мне, быстро!» Для верности, Нами еще раз ткнула пальцем в сторону Орлонга. Джонни и Ясаку, тяжело вздохнув, неохотно двинулись в сторону толпившихся вокруг Орлонга рыболюдей. После выходки Нами от их боевого задора не осталось и следа. Пусть, они уже довольно давно осознали, что девушка встала на темный путь силы, но увидеть этому неоспоримое подтверждение оказалось во сто крат хуже, чем любые домыслы. С другой стороны, ничего особо неожиданного не произошло. Принимая во внимание, что Нами проводила с Луфи даже больше времени, чем Зара, а мечник почти всегда и везде неотрывно следовал за Луфи, то результат был предсказуем с самого начала. В общем, парни оправились довольно быстро. Вот интересно, если их убить и зажарить, то какой будет вкус, рыбы или мяса? Любопытство Джон не дало о себе знать, или он просто так сильно хотел забыть последние несколько минут, что готов был говорить о какой угодно фигне. «Ты что, никогда не пробовал рыбные котлеты с мясом?» Ясаку, как и в большинстве случаев, подобными вопросами не заморачивался. «Если нет, то попробуй и узнаешь, какие рыболюди на вкус», — флегматично добавил он. «А если мы их съедим, это будет считаться каннибализмом или нет?» Получив ответ на один вопрос, Джонни незамедлительно озадачился другим. «Посмотри в словаре точное определение слова «каннибализм» и узнаешь ответ». Парням пришлось прервать свой разговор, когда, подойдя к рыболюдям, им преградили дорогу два представителя этой расы. Джонни и Ясаку, остановившись, дружно задрали головы. Они никогда не жаловались на свой рост, но большинство рыболюдей все равно возвышались над ними на целую голову. Среднего роста люди, вроде Луфи, и вовсе бы дышали таким в пупок. «Куда это вы так резво собрались?» Положив руки на плечи парней, спросил один из рыболюдей, преградивших дорогу Джонни и Ясаку. «Если у вас есть, что сказать Орлонг-сану, то сначала скажите об этом нам. Хочешь, я тебе лучший фокус покажу?» Вместо ответа, спросил его Джонни. «Фокус? Ага, тебе понравится, обещаю. А теперь внимательно следи за моей рукой». И с этими словами Джонни вырвал сердце стоящему перед ним рыбочеловеку, или, по крайней мере, честно попытался это сделать. На деле, в руке Джонни оказалось два вырванных ребра, кусок легкого и кусок сердца, а самого парня с ног до головы залило кровью. «Ты что, хотел вырвать ему сердце?» — ухмыльнулся Ясаку. «Идиот! Сердце находится почти посередине груди, а не с левой стороны, как все говорят. Ты убил столько народу и так до сих пор этого не понял. Я их убиваю, а не вскрываю», — отозвался недовольный Джонни, стряхнув с руки свою добычу, а секундой позже на бетон упал и убитый им рыбочеловек. «Тем более, Луфи, по-моему, как раз и бил туда, куда ударил я. Может, у этих рыболюдей сердца располагаются не так, как у обычных людей? Нет, просто ты идиот, и когда это ты успел увидеть, как Луфи кому-то вырывает сердце? Да это давно уже было, помнишь разборки с козырной семьей? Конечно. А бабу дуру с фруктом Лаги, что тебя убила? Я, может, и не могу умереть, но, поверь мне на слово, сложно забыть о том, кто тебя убил, и как эта баба относится к нашей теме. Так, Луфи, когда она тебя убила, именно этой бабе сердце и вырвал. Прикинь, она стоит, еще вся такая живая, но с дырой в груди, и очумело смотрит на свое сердце, зажатое в его руке. Выглядело прикольно, хоть и жутковато. С тех пор всегда хотел попробовать сделать то же самое. Однако раньше мне сил не хватало, потом забыл, а тут как-то резко вспомнилось, вот и решил попробовать. Метод, конечно, не стопроцентный и требует выполнения немного специфических условий для получения достоверного результата, но знаете, как точно можно определить, что у человека серьезные проблемы с психикой? Просто скажите ему, что вы вырвали сердце его обидчику, и наблюдайте за его реакцией. Если, после таких новостей, человек станет довольно улыбаться и будет выглядеть польщено или благодарно, то, можете не сомневаться, у такого человека действительно есть большие. Исаку, после слов Джонни, и вовсе стал выглядеть так, словно у него настал праздник. Делайте, как говорится, выводы. В этот момент, наконец, зашевелились шокированные действиями Джонни рыболюди. Долгая жизнь в полной безопасности их явно расслабила. Более того, несмотря на своих заволновавшихся подчиненных, Орлонг даже не соизволил оторвать задницу от шезлонга. Сидя в окружении своей команды, которая надежно перекрывала ему обзор на все происходящее, он даже не понял, что произошло. Исаку, заметно взбодрившийся после объяснений Джонни, проявил инициативу и раскидал по сторонам, словно шар для боулинга кегли, столпившихся перед парнями рыболюдей. И прежде чем Орлонг успел хоть что-нибудь сделать, Исаку, со всей своей немалой силы, зарядил ему в челюсть носком ботинка, окованным в железо. Обычному человеку, таким ударом напрочь снесло бы челюсть, если не всю голову, но вместо этого Орлонг отправился в полет. Пролетев добрых два десятка метров по воздуху, рыбочеловек пробил насквозь бетонную стену, что окружала весь Орлонг-парк, и улетел прямиков в лес. Послышался хруст, громкий треск, в небо взметнулось несколько крупных стай птиц, а затем, на глазах у всех присутствующих, на землю стали медленно заваливаться несколько пальм. «Хорошо полетел», — одобрил поступок своего друга Джонни. «Орлонг-сан», — дружно выдали окружающие парни и рыболюди, после чего половина из них бросились к пролому в стене, а другая половина, изрыгая проклятия и угрозы, атаковала парней. Джонни и Исаку понадобилось около 5 секунд, чтобы наглядно доказать атаковавшим рыболюдям, насколько с их стороны было опрометчиво вот так вот взять и открыто напасть на них. Значительная часть Орлонг-парка мгновенно оказалась усеяна бессознательными тушами пиратов Орлонга. Должен признать, что у него невероятно крепкая челюсть. Как ни в чем не бывало, поделился своими ощущениями Исаку, словно никакой атаковавшей их толпы рыболюдей никогда и не было. Более того, парень уже успел подхватить шезлонг Орлонга и поднять его над головой. Такое чувство, будто по стальной болванке вдарил. «Смотри, даже железо немного погнулось», — в доказательство своих слов Исаку чуть отставил свою правую ногу в сторону, и вправду продемонстрировав другу слегка помятый железный носок своего ботинка. «Надеюсь, он не помер после такого удара», — посмотрев на продемонстрированный ему ботинок, произнес Джонни. «Это будет звездец, какое разочарование. Если он действительно помер от такого удара, тогда ничего интересного он бы нам все равно показать не смог. Не волнуйтесь, Орлонга таким ударом не убить», — успокоила парней Нами, стоило им к ней подойти. «Теперь ставь шезлонг сюда», — указала девушка на тень под зонтом, рядом с синей сумкой. «И постарайтесь не убивать всех слишком быстро, я ждала этого дня целых 8 лет и хочу как следует им насладиться», — добавила Нами, удобно устроившись в шезлонге и, опустив руку, открыла сумку. Сумка оказалась вовсе не сумкой, а переносным холодильником, в котором лежало несколько бутылок пива. Достав одну из бутылок, девушка, свернув крышку, сделал глоток. «Ах, хорошо. Теперь можете приступать, я готова смотреть представление», — повелительно махнула она рукой в сторону рыболюдей. Нами действительно выглядела так, словно она пришла на пляж отдохнуть. Джонни и Исаку молча переглянулись, но прежде чем кто-нибудь из них успел открыть рот, парней и Нами привлек к себе шум возле ворот. Повернув головы, троица увидела столпившихся жителей деревни, преимущественно вооруженных вилами и самодельными копьями, к концам длинных деревянных черенков были примотаны кухонные ножи. Настрой и вид народ имел весьма боевой, но у Джонни, Исаку и Нами они вызвали одно лишь умиление, словно кучка маленьких детишек, решивших поиграть в войнушку. Не зная реального мира, они на полном серьезе считали, что притащенные ими зубочистки на самом деле могут им чем-то помочь. Нет, пожалуй, если бы против них выступала парочка, в прямом смысле слова, обычных рыболюдей, то кое-какие шансы на победу у них бы появились. Наджика, иди сюда. Радостно улыбнулась Нами, призывно помахав сестре рукой. Нами. Глаза Наджика полезли на лоб. Что, что ты делаешь? Джонни и Исаку с трудом подавили стон отчаяния, когда Нами, чуть склонив голову на бок, изобразила на лице до боли знакомое сконфуженное выражение. Сижу в шезлонге, наслаждаюсь холодным пивом, готовлюсь смотреть шоу, медленно произнесла Нами, словно сомневаясь, что в противном случае собеседник сможет ее понять. По-моему, Нами у нас решила самостоятельно наполнить нашу чашу луфизма, изрядно опустевшую за последнее время по вполне понятным причинам, тяжело вздохнул Джонни, наблюдая со стороны за разговором двух сестер. Луфизма. Вытаращился на него Исаку. Луфиного идиотизма, то есть луфизма. Знаешь, а в этом сокращении что-то есть. Ага, только я уже малость переживаю, что будет дальше. Ты это сейчас о чем? Не уловил мысль своего друга Исаку. Я в том смысле, что луфицирование уже у нас давно есть. Теперь с подачи моей легкой руки появился луфизм, тогда что будет дальше? Как по мне, так на язык прямо-таки само собой напрашивается какое-нибудь луфианство. Ха-ха, типа, приключайтесь, дети мои, ибо в этом есть жизнь, так что ли? Довольно загоготал Исаку. Вот только с паствой точно будут проблемы, кто не сдохнет сразу, тот сдохнет потом. Тоже довольно загоготал Джонни. Нами пыталась уболтать сестру выпить с ней пиво, парни ржали над придуманной ими же религией, а жители деревни Кокоиши дружно ощущали себя так, словно, пока они были отрезаны от остального мира, этот мир успел сойти с ума. Однако, прежде чем у кого-то из них успела появиться мысль, а не пойти ли нам всем по домам, пока еще не поздно, о себе дал знать Орлонг, несмотря на удар Исаку. Синекожий рыбочеловек выглядел так, словно никакого удара никогда и не было. И хотя Исаку готов был поклясться, что он почувствовал, как от его удара ломаются зубы Орлонга, его акулья улыбка, опять же, в самом прямом смысле, ничуть не пострадала. Если говорить на чистоту, то Орлонг даже не выглядел особо разозленным, скорее так, чуть-чуть недовольным. Правда, это недовольство все же переросло в злость, когда он сначала увидел кучу бессознательных тел своих людей, а затем и мертвого подчиненного. Убитый Джонни рыбочеловек лежал на спине, поэтому любой желающий легко мог увидеть самую настоящую дыру в его груди, сейчас заполненную уже начавшейся сворачиваться кровью. Как вы посмели сделать это с моим сородичем? Опустившись рядом с телом на колени и взяв его в руки, взревел Орлонг, уставившись на Джонни и Исаку налитыми кровью глазами. «Да Джонни, как ты посмел?» — осуждающе покачала головой Нами, смотря в спину упомянутого парня. «Я ведь сказала, чтобы вы не слишком торопились, а вы уже половину его людей перебили».